Глава первая. Марсианин. Планета Марс. Древний комплекс. Ветер гнал массивную пыльную бурю по бескрайним просторам некогда живой планеты. Миллиарды мельчайших частиц красно-коричневого цвета исполняли первобытный танец, причудливо перемещаясь с места на место. Несмотря на скудную атмосферу, скорость ветра в этот день была достаточно высока. Она позволяла поднимать с поверхности миллионы тонн мельчайшего песка и перемещать их на весьма серьезные расстояния. Солнце освещало эту часть небесного тела, но в данный момент у самой поверхности Марса стоял полумрак, словно покрывалом он прятал под собой то, что в данный момент там происходило. Удивительные и неповторимые звуки ветра. Велика его сила. Тысячи лет он пытается сгладить, стереть со своей поверхности древнюю постройку, как будто сильный организм старается залечить незаживающую рану и постепенно добивается успеха. Часть оказавшейся удивительно прочной конструкции уже давно разрушена. Время и законы природы не щадят никого и ничего. Однако до конца задуманного еще очень и очень далеко. Слишком крепки оказались строения существ, некогда облюбовавших это место. Но у всего есть свой предел. И когда-нибудь наступит тот момент, когда ветер спокойно сможет пролетать этот участок и перестанет спотыкаться об досадное препятствие, прекратит путаться в лишних на безлюдных просторах конструкциях и сделает его ничем не отличающимся от других пейзажей, удивительной, некогда живой планеты. Погребет размолотые в пыли останки под слоем песка и примется за другую цель. Его работа бесконечна, только вот силы хватает в данный момент лишь на то, чтобы откусывать по кусочку то, что находится снаружи, там же, под поверхностью Красной планеты. Его мощь не способна уже практически ни на что, разве что попытаться засыпать узкий проход. Именно там, глубоко под поверхностью, и произошло событие, которое положило начало всей этой истории. Пробуждение моего собственного сознания выдалось чертовски странным. Нет, я, конечно же, знал, что меня ждет наказание, но каким именно оно будет, мне не сообщили. Честно говоря, я абсолютно не понимал, почему оказался в этом положении. Ведь, в сущности, я был ни в чем не виноват. Я честно пытался выполнить свой долг, но мне это не удалось по причинам, не зависящим от меня. Мне вообще показалось очень странным, что целая группа из 10 диетархов явилась именно в тот момент, когда все уже было закончено, еще и крайним во всей этой истории меня сделали. Лицемеры. Тогда, все еще находясь под впечатлением от всего произошедшего, я просто висел в пространстве и слушал, о чем они говорят. И лишь когда мне предоставили слово, я попытался сформулировать свое собственное мнение. Может, конечно, мне не надо было в тот момент язвить, а стоило попытаться сгладить конфликт. Но, судя по всему, все было решено изначально. Даже такое количество высокоразвитых энергетических существ оказалось именно в это время здесь не просто так. Видимо, хваленые смотрители за сущим опасались, что я могу оказать им сопротивление. Но при такой совокупной мощи бессмысленно было противопоставлять им что-либо. Уж это я прекрасно понимал. Так что даже не дергался, когда мне зачитали мой приговор. Уничтожить меня они, скорее всего, не могли или не имели права, да и за что. Но вот лишить ставшего уже привычным энергетического существования — это да, это им удалось без проблем. Причем тянуть с приведением вердикта в исполнении практически всемогущие напыщенные снобы не стали. Короткое совещание, вынос решения, и вот я уже вновь лечу куда-то вдаль, сжавшись до размеров молекулы. Даже «прости-прощай» не прозвучало. Лишь на последних секундах своего энергетического бытия я услышал доносящийся, словно издалека, смутно знакомый голос. «Дитя мое, помочь тебе в данной ситуации я не в силах. Не в силах здесь, но там, куда тебе предстоит вернуться, есть то, что сможет тебе помочь. Я передаю тебе координаты моего тайного убежища на Терре. Думаю, ты сумеешь разобраться с тем, что там осталось. Удачи тебе, дитя. И постарайся не держать на нас зла. Мы все ограничены законом, законом Творца. Данное решение принято для твоего же блага. И вот мой полет закончен. Интересно, куда эти ублюдки закинули меня? Надеюсь, я не повторю судьбу несчастного виконта Миго Ферро и не очнусь в теле сопливого младенца. Это было бы уже слишком. Терпеть и взрослеть, наблюдая, как за тобой убирают нечистоты, стало бы настоящим наказанием. Однако пробуждение оказалось весьма специфическим. Первое, что я почувствовал, — это холод. Давненько я не ощущал ничего подобного. Инстинктивные попытки воспользоваться ставшими уже привычными возможностями и подключиться к информационному полю потерпели сокрушительную неудачу. Похоже, мои бывшие коллеги совсем не шутили, когда принимали решение и обрезали мне доступ. Темнота вокруг меня так и осталась беспросветной. Сохранилось лишь ощущение себя как целостной личности, но что же, придется, видимо, вспоминать былое и действовать по старинке. С трудом удалось разлепить глаза, но перед собой я увидел лишь серую муть. Ничего, главное, что я не слепой, а значит, есть и перспектива. Немного проморгавшись, мне удалось кое-что разглядеть. Очень расплывчатые очертания неровного свода, но это уже было хоть что-то. Однако в данный момент надо было понять, что вообще происходит и где я нахожусь. А как это сделать, если тело совсем закоченело? Уж это я понять был в состоянии. Но ведь сам данный факт свидетельствовал о том, что оно у меня есть и существует какая-то связь с ним. Закрыв глаза, начал вспоминать о том, чего меня лишить никто не в силах. Знание о том, как работать с пси. Только оно, родимое, меня и может спасти. До того, как я схлестнулся с тем жутким ящером, мне неслабо пришлось попотеть, тренируя свои чудодейственные способности. Если в том теле, в котором я очутился, есть хоть зачаток пси-ядра, то я должен его почувствовать. Раньше у меня не было с его поисками абсолютно никаких проблем, поэтому я сразу же погрузился в медитативное состояние для попытки нащупать это ключевое для моего спасения в данный момент образование. Прежде проделать такое удавалось без какого-то особого труда, но почему-то на этот раз повторить предыдущий опыт оказалось непросто. И в какой-то момент я даже начал отчаиваться, решив, что меня могли поместить в тело, полностью лишенное каких бы то ни было пси-возможностей. Сам мыслительный процесс проходил немного странно и вяло, но это могло быть следствием и низкой температуры. Однако я не отчаивался и продолжал погружаться внутрь своего собственного нового обиталища. И постепенно дело сдвинулось с мертвой точки. Запоздало пришло понимание, что, быть может, моему разуму нужно адаптироваться к новому вместилищу. Но вот в какой-то момент я возликовал. Ведь пси-источник здесь точно был. Подключиться к нему после обнаружения удалось достаточно легко, словно открылись гостеприимные двери, и я вновь ощутил это пьянящее чувство. Теперь настало время следующего шага. В первую очередь я активировал сферу поиска, ограничив ее 10 метрами. И практически сразу же понял, где я нахожусь и на какую планету меня забросило. В этом месте я уже совершенно точно был. Да, мы заглянули сюда с Агатой во время нашего ознакомительного полета на Марс. Итак, значит, вот как они решили со мной поступить. Отправили в подземный склеп со странными существами. И в теле одного из них я и оказался. Теперь это ясно совершенно точно, потому что центр сферы поиска располагался в одном из них. Человекообразная фигура, но полностью чуждое нашему виду лицо. Однако, если выбор диетарха впал именно на это вместилище, то значит, теоретически, я должен иметь возможность для выживания в нем. Еще при прошлом посещении этого подземного сооружения я узнал, что состав атмосферы здесь далек от того, к которому я привык, хотя точных параметров и не помню, но, судя по показаниям моего скафандра, стоял легкий морозец. Видимо, поэтому я и ощущаю себя сейчас курицей в холодильнике, но ничего. Раз есть источник, то уж согреться однозначно смогу. Сосредоточившись, я начал локально повышать температуру своего тела. Отдача пси-источника оказалась невелика, и пришлось расходовать энергию очень экономно. Будем надеяться, что это является результатом длительного бездействия. Постепенно я начал ощущать тепло, и как следствие, теперь моему оживающему организму потребовалось сделать инстинктивный вдох, что, собственно говоря, и попытался осуществить. Правда, лучше бы я этого не делал, потому что имевшийся вокруг сложный газовый состав явно не был предназначен для моего дыхания. В голове помутилось, и я лишь отчаянным усилием воли смог захлопнуть носовые щели, заменявшие мне нос, в попытке переждать приступ и найти решение проблемы. Одновременно с этим я старался разобраться в собственном метаболизме, благо кое-какие навыки, касающиеся данного аспекта, у меня имелись, не зря в меня вдалбливались знания. Да и сам я успел за время пребывания в Содружестве выучить немало. Помню, как однажды меня отчитывал строгий наставник за то, что вместо создания вокруг себя щита, когда оказался перед многометровой толщей воды, я поступил совсем не экономно, но тем не менее эффективно. В этот же раз я попытался действовать тем способом, о котором говорил учитель. Насколько я помню из прошлого посещения, кислород здесь присутствовал, поэтому я сформировал небольшой сферообразный двухсторонний щит мембранного типа, прикрывавший лицевую часть моей головы словно дыхательной маской. Затем ментально прикрутил к нему насос, который без устали выкачивал из окружающего пространства молекулы кислорода, азота и углекислого газа. А потом настроил формирование этой смеси таким образом, чтобы она была максимально приближена к тому воздуху, к которому я привык. Не знаю, на что настроено это неземное тело, но эксперимент я решил начать именно с уже знакомого мне состава. «Инерция мышления», как сказал бы наставник, в рот ему его джоровские ноги. До сих пор временами вздрагиваю, когда вспоминаю, как мне пришлось отращивать постоянно исчезающую плоть на своих костях. Для того, чтобы достичь необходимой концентрации, мне понадобилось всего 20 секунд, после чего я смог осторожно сделать первый вдох. Есть. Я угадал. Не знаю, насколько этот состав был оптимален, но перенести его я смог без труда. Проанализировав выдыхаемый мною газ, я пришел к выводу, что метаболизм этого тела однозначно основан на кислородном принципе питания. Хотя использовалось же оно в свое время наверняка и на поверхности Земли, так что какие еще у него могли бы быть настройки? Теперь, когда необходимость в дополнительных усилиях по добыче углекислого газа из окружающего пространства пропала, его легко можно было брать из выдыхаемого объема. Расход пси-энергии уменьшился, и появилась возможность направить ее излишки на усиленную добычу молекул с более низкой концентрацией. Процесс несколько ускорился. Теперь я смог делать один вдох через каждые 15 секунд. Уже неплохо. Но при таких темпах о более-менее активных действиях и речи идти не могло. Попробовав медленно поднять руку, я убедился, что это вполне возможно. Промороженный за тысячи лет вынужденного бездействия организм нормально откликается на приказы моего разума. Причем ощущаю я его с каждой секундой все лучше и лучше. Затем я аккуратно попытался встать. Непривычное тело, в котором я оказался, слушалось еще неуверенно. Возникло ощущение, сходное с тем, как будто надеваешь новые туфли. Они пока еще не разношены, и тебе в них не очень удобно. Но, тем не менее, я смог его внимательно осмотреть. Странный комбинезон, в который оно было упаковано, заинтересовал меня больше всего. От левого плеча к центру груди тянулась какая-то пластина, заканчивающаяся примерно в районе грудины. Заинтересовавшись этой явно выбивающейся из общей картины частью, я активировал сферу поиска и получил весьма неоднозначные результаты. Эта штука была явно высокотехнологичной, но долго гадать о ее предназначении мне не пришлось. Надавив в центр, туда, где находилось круглое утолщение, я, по всей видимости, ее активировал, потому что она сразу же пришла в движение, трансформируясь в нечто наподобие шлема. Это образование полностью покрыло мою голову и, судя по незнакомым пиктограммам, начало передавать какие-то показатели. А может быть, это происходило загрузка системы. Между тем комбинезон также начал обрастать дополнительными деталями. Уж не знаю, какие технологии тут применялись. На мой взгляд, скрыть такой объем в столь маленьком устройстве является задачей непосильной, но, видимо, создатели данного девайса так не считали. Одновременно с этим я почувствовал, как просела выработка энергии, и поначалу даже запереживал. но пока еще она была в пределах допустимых значений. По моим конечностям пробежали тоненькие змейки. Они словно бы раскладывались друг из друга так, как будто бы делились или клонировались. Эти линии прошлись по всему внешнему контуру моих конечностей и корпуса, а затем начали расширяться, полностью охватывая тело и одевая его таким образом, пусть и явно не в боевой, но все-таки в скафандр. Кисти рук оказались затянуты в перчатки, а достаточно, на мой взгляд, легкая обувь, шедшая в комплекте с комбинезоном, превратилась в полноценные, полностью металлизированные башмаки. В подшлемное пространство начал поступать воздух, и мне наконец-то удалось произвести полноценный вдох. В голове тут же прояснилось, линии обрели четкость, да и сам мыслительный процесс начал стабилизироваться. Сразу же отключил свою кустарно созданную дыхательную установку. Надобность в ней отпала. Ну что ж, обстоятельства, конечно, не рядовые, но действовать все-таки нужно, по крайней мере, шанс на выживание есть, и надо сделать все, чтобы им воспользоваться. Знать бы еще, что означают все эти символы, которые периодически пробегают на внутренней поверхности шлема. Язык абсолютно незнаком, ничего общего с языком содружества. Да и какое содружество, если это тело пролежало здесь гораздо дольше, чем оно существует? Если верить словам одного из прежних владельцев, которые донеслись до меня во время моего предыдущего посещения этой гробницы, то это было очень давно. Встав на ноги, несколько раз присев и убедившись в том, что все в моем новом организме работает как надо, я осторожно двинулся в сторону выхода. Протиснуться сквозь энергетический барьер оказалось несложно, но вот, поднявшись наружу, я понял, что делать это еще рано. Наверху свирепствовала буря, загоняя кучи песка и вновь выдувая его из полуразрушенных построек. Ну что же, подождем. Во всяком случае, теперь у меня есть время, чтобы разобраться с тем хозяйством, которое мне досталось, и решить, что делать дальше. Эх, может, зря я тогда свой рейдер вытолкнул через червоточину. Возникла шальная мысль ментально позвать его, но, как я ни пытался, ничего у меня не получилось. Значит, будем импровизировать. Думай, голова, думай. Шапку куплю, на шлем натяну. Солнечная система. Планета Земля. Москва. Кремль. Заседание Совета национальной безопасности в этот раз шло по максимально урезанному формату. Количество присутствующих было ограничено всего 5 осведомленными лицами, имеющими наивысший уровень допуска к обсуждаемому вопросу. Члены Совбеза ожидали прибытия главы государства, вяло переговариваясь между собой на отвлеченные темы. Наконец, массивные створки дверей открылись, и в помещение вошел личный секретарь президента. «Господа, дамы, товарищи офицеры, попрошу встать!» Безапелляционным тоном обратился он к высокопоставленным людям и сделал практически церемониальный и вышколенный подшаг в сторону, пропуская перед собой первого. Статный мужчина вошел в помещение стремительной и деловой походкой, обогнул достаточно внушительный стол и уселся в кресло. Кое-что поправил перед собой, причем присутствующие, знавшие об этой особенности главы государства, в очередной раз побороли в себе желание улыбнуться. Подобные манипуляции уже стали частью своеобразной традиции и перешли от предыдущего главы государства, который занимал свой пост довольно длительное время и оказал существенное влияние на становление России, на ее возвышение на мировой арене и укрепление национального духа. Нынешний глава изо всех сил старался не отступать в своих действиях от намеченного 1,5 десятка лет назад курса, и это не могло не радовать весь многонациональный народ страны. «Добрый день, товарищи», — поздоровался мужчина. «Прошу прощения за задержку. Очень напряженный протокол. Давайте приступим. Прошу высказываться кратко. Через час встреча с премьер-министром Индии. Кто будет первым докладывать?» «А разрешите мне, господин президент?» Поднял руку с указательным пальцем, направленным в потолок, немолодой руководитель службы внешней разведки. «Докладывайте», — кивнул президент, и мужчина в строгом костюме темно-синего цвета открыл свою папку, слегка прокашлялся и начал. «Господин президент, По каналам нашего ведомства поступила информация об активизации работы представителей Соединенных Штатов Америки по изучению объекта «Сфера». Здесь нужно сделать несколько ремарок. Во-первых, НАСА совместно с ВВС США планирует запуск аналога нашей совместно российско-китайской программы. Причем, насколько нам стало известно, они планируют применять не только земную технику, но и всю найденную и конфискованную на своей, бывшей некоторое время назад подконтрольной им территории. А это, по меньшей мере, 3 единицы. В настоящее время на базе гора Шайен производится доработка 2 экземпляров и оснащение их перспективными образцами вооружений, имеющих возможность поражать цели в безвоздушном пространстве. Мы считаем, что они могут попытаться силой помешать нашему проекту. Детали я передам в научный отдел, но, к сожалению, их не так много. Уровень секретности на базе серьезно повышен. Второе сообщение вызывает более серьезные опасения. От агента Трисагуски поступила информация о запуске проекта с кодовым названием «Симбиоз». По нашим данным, планируется попытка перевербовки носителей кридов с целью создания из них группы, которая будет работать на объекте «Сфера». Пока не ясно, самостоятельно или под контролем военных. Это сообщение еще необходимо тщательно перепроверить, но если оно соответствует действительности, то данный факт требует принятия срочных контрмер. Вследствие того, что, как вы знаете, криды, лишившись управления со стороны своих хозяев, не потеряли способности к телепатическому общению между собой, отследить которые мы не в состоянии. Плюс ко всему, они знакомы с внеземными технологиями, существует опасение, что они могут серьезно преуспеть со сферой. Что еще им в их глистообразную голову взбредет после этого, вообще непонятно. В настоящий момент информация перепроверяется, но почему-то я склонен ей верить. Доклад закончил. Президент задумчиво потер подбородок и обратился к своему заместителю по научной части. «Что скажете по этому поводу, Сергей Станиславович?» «Информация очень серьезная и требует осмысления. Как вы знаете, мы смогли обнаружить 4 летательных аппарата, вернее 5, но при попытке взлета один из них оказался полностью уничтожен. По договоренности один из оставшихся мы передали китайской стороне, хотя, как мне кажется, наши товарищи немного схитрили, ведь наверняка и на их территории должно было найтись что-то подобное. В данный момент ведутся работы по созданию аналогичного летательного аппарата. Для этих целей был разобран один из поврежденных шаттлов, или ботов, как называл их господин Ветров. Работа еще далека от завершения, полностью скопировать двигатели нам пока не удается. Пытаемся придумать что-то свое, исходя из наших возможностей по материалам. С энергетической установкой тоже существуют проблемы, но Институт Курчатова в этом отношении смог помочь, создав компактный реактор, принципиально схожий по своему действию с тем, который мы им предоставили в качестве образца для копирования. Работа идет непрерывно. Пришлось повысить меры безопасности после того, как в институте удалось обнаружить попытку кражи информации. Со всеми фигурантами сейчас работают коллеги. Мужчина кивнул в сторону одного из присутствующих. Что касается вооружения одного из ботов, то с нашей стороны работы в этом русле тоже ведутся. Первые образцы будут готовы к установке примерно через 2 месяца. В настоящее время идут занятия по обучению пилотов управлению в ручном режиме этими ботами, но об этом лучше расскажет представитель ВКС. Лично я считаю, что информация касательно вовлечения носителей кридов в секретный проект и вообще про саму идею интеграции их в общество вполне достоверной. Это в духе американцев пойти самым идиотским путем. Там у Кеннеди-младшего адекватных советников не осталось. Спрогнозировать поведение этих существ невозможно. Существует опасность развития их популяции и заражения ими всего человечества, хотя они и утверждают обратное. Я не понимаю, что движет этими американцами. Видимо, они там вообще с ума посходили, и вместо того, чтобы разгребать завалы после мега-цунами, начали заигрывать с силами, в которых вообще ничего не понимают. Нужно принимать серьезные меры. Доклад закончил. Разрешите добавить, господин президент? Подал голос представитель военно-космических сил Российской Федерации. «Конечно, Константин Николаевич», — кивнул президент, и мужчина продолжил. «Подготовка пилотов ведется в штатном режиме. Первые пробные полеты уже осуществлены. Общие инструкции разработаны. Более того, Буквально вчера один из наших испытателей смог благополучно произвести детальное высокочастотное фотографирование сферы и ее облет, а также совершен облет Луны. Все идет согласно заранее разработанному план-графику. Что касается вооружений, то работа ведется плотно. Считаю эту задачу первоочередной. Несмотря на то, что объект сферы огромен и внешне с Земли выглядит монолитным, его поверхность достаточно неоднородна по своей структуре. И, судя по полученным снимкам и личному мнению пилота, проникновение внутрь для ее изучения более чем возможно. Сами понимаете, какие риски могут возникнуть, если американцы найдут там что-то, что сможет дать им толчок к производству новых технологий, особенно двигателей и оружия. Плюс, если сам объект состоит из внеземных материалов, то его могут начать разрабатывать для их получения, как планировали и мы. Считаю, что допустить этого нельзя ни в коем случае, вы уж меня простите, но надо подключать агентуру и устранять всех, кто задействован в их проекте. Физически. Подчеркнул генерал Распопов. Угу. Мария Анатольевна, а вы что скажете? Задумчиво посмотрев на часы, поинтересовался первый. Ситуация неимоверно сложная. Мы ведем работу по дестабилизации внутреннего пространства Северной Америки. На границе с Мексикой уже происходят серьезные стычки, а в наиболее пострадавших прибрежных районах вообще обстановка похожа на постапокалиптичный фильм-катастрофу. Никакой работы по расчистке завалов и восстановлению нормальной жизни разрушенных городов так и не производится. Да и, на мой взгляд, вряд ли в ближайшее время там что-то изменится. Слишком много погибло населения. Плюс ко всему, после схода большой воды, на берегу оказалось множество останков морских обитателей, погибших людей, животных и растений, покрытых слоем ила. И все это в данный момент гниет и разлагается. Представители Госдепа регулярно пытаются обращаться к мировому сообществу с просьбами о помощи, но, даже несмотря на то, что мы выраженно не оказываем им противодействия, большинство стран им отказывает, а свое население они сагитировать на устранение последствий не могут. Коллапс доллара привел к тому, что они уже практически начали скатываться в Средневековье. Люди готовы убить за пачку чипсов. Лично я не уверена, что они способны сохранить свою государственность в ближайшей перспективе. Только вот ядерное оружие, которым они обладают, никуда не делось, и еще неизвестно, кто придет к власти, когда военное положение, объявленное после схода большой воды, отменят. Хотя отменят ли его вообще под большим вопросом? Сейчас им еще удается, физически устраняя бунтующих людей, удержать хоть какой-то порядок, но это не может продолжаться вечно. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, население планеты сократилось на треть, но думаю, что больше, и те же китайцы с индусами, опасаясь ослабления своего влияния, намеренно занижают свои потери. А далее. Работа с пострадавшими регионами по нашему направлению ведется, но какой бы то ни было существенной помощи мы оказать не в состоянии. В данный момент большая часть усилий направлена на поддержание продуктовой безопасности и решение собственных внутренних проблем, но об этом лучше расскажут другие», — закончила министр иностранных дел. «Но что касается финансовой стороны вопроса, я думаю, сейчас обсуждать что-либо не имеет особого смысла». Президент остановил взмахом руки, пытавшегося взять слово министра финансов. «Однако я хочу, чтобы вы понимали, что ситуация на сегодняшний день критическая и чертовски взрывоопасная. Только благодаря всеобщей мобилизации нам удается справляться с потоком обезумевших беженцев и снижать накал напряженности в нашем регионе. Считаю, что все, что касается проекта «Сфера», на данный момент является приоритетным. Мы во что бы то ни стало должны... Нет, мы просто обязаны получить технологии, которые однозначно не могут там не остаться после того, что произошло. Насколько я понимаю, господин Ветров исчез, и ни его корабля нам обнаружить до сих пор так и не удалось. «Совершенно верно», — подтвердил командующий ВКС. «Абсолютно никаких. Следов обломков тоже не обнаружено. Вполне возможно, что его корабль погиб и также стал частью сферы». «Это, конечно, самый худший вариант развития событий в данной ситуации. Он бы смог оказать нам неоценимую помощь в ее исследовании и защите. Поиски продолжать, в том числе в пределах Солнечной системы. Подключите все наши обсерватории и сориентируйте их на конкретную цель. Особое внимание обратить на интерес любых сторон к Луне. Если то, о чем рассказывал Ветров, правда, то основная опасность исходит именно оттуда. Проект по вооружению ботов осуществить в кратчайшие сроки. Если американцы или кто-нибудь другой приблизится к Луне или сфере, сбивать в любом случае без предупреждения. Нам жизненно необходимо получение технологий, которые позволят нам доминировать в космосе. Мария Анатольевна, попробуйте аккуратно проработать вопросы, касающиеся Крит, с представителями Соединенных Штатов. Понимаю, что конструктивного диалога может и не получиться, но мы просто обязаны донести до них всю серьезность ситуации. Даю вам полный карт-бланш в этом отношении. Пообещайте им помощь в сохранении государственности и гуманитарный груз какой-нибудь отправьте. Что там, наши не особо любят перловку? Так отгрузите им, пусть приобщаются. Забывать о ядерном оружии, а его там немало не стоит. Лучше эти идиоты при власти, чем какие-нибудь полоумные радикалы. Далее. Параллельно необходимо в кратчайшие сроки восстановить проект «Буран». И вообще все найденные образцы внеземных технологий нужно попытаться скопировать. Я точно знаю, что Китай уже начал активную работу в этом отношении. И хоть мы сейчас работаем в тесной связке, нам необходимо получить серьезное преимущество в космических технологиях. Для всех это цель номер один. Просейте через мелкое сито всех непризнанных гениев. Все самые фантастические идеи, которые выдвигались в последнее время, должны быть подняты из архивов, а их авторы поставлены на государственную службу. Можете пинками их туда загонять, но задачу выполните, хотя это вы должны были сделать еще полгода назад, если мне не изменяет память. Что касается Кридов, то по докладу специального отдела основной этап зачистки завершен. Но не исключено, что еще где-то скрываются их представители. Необходимо довести это дело до конца и закрыть вопрос. Ваши узкоспециализированные доклады я внимательно изучу чуть позже, а сейчас, прошу меня извинить, мне пора навстречу. Закончил президент и поднялся из-за стола. За работу, товарищи. Все присутствующие также встали с мест и молча проводили взглядами главу государства. Как только дверь за первым закрылась, представители Совета Безопасности собрали свои документы и поспешили по неотложным делам. А их в последнее время у каждого из них скопилось столько, что никакое делегирование полномочий уже не спасало. Приходилось работать временами круглосуточно. После глобального катаклизма обстановка в мире накалилась до предела. Гигантская волна, поднятая в океанах пришельцами, словно карающий меч, прошлась по побережьям и натворила немало дел. Миллиарды людей погибли. По общим оценкам, по меньшей мере четверть человечества перестала существовать в течение первых 20 минут, а в последующие месяцы обстановка только усугубилась. Морская флора и фауна, оказавшиеся на берегу, трупы погибших людей и животных начали гнить, затем последовали вспышки различных заболеваний вследствие размытия могильников. Особенно эта беда коснулась Европы, где и в средние века частенько вспыхивали моровые поветрия. Для этого и пришлось устраивать глобальный карантин на многокилометровой границе. Серьезные объемы запасов продуктов питания также оказались уничтожены, и в некоторых регионах начался тотальный голод, что не могло не повлиять на внутриполитическую обстановку. Множество государств столкнулось с таким уровнем бандитизма, который они не смогли побороть. Некоторые из них перестали существовать, а другие стремительно заканчивали свой путь в горнилах гражданских войн. Блок НАТО, и так дышащий на ладан в условиях жесткого дефицита, из-за своего географического положения, вследствие которого большая часть прибрежных территорий оказалась разрушена, самоуничтожился в одно мгновение. Практически сразу запылали все крупные города некогда объединенной Европы. Политика толерантности в очередной раз сыграла с ними злую шутку. Группировки мигрантов отчаянно боролись за существование и очень быстро взяли власть в свои руки. Кое-где местным силам еще удавалось сохранить относительную законность. Но все шло к тому, что в самое ближайшее время эта часть континента должна была скатиться в Средневековье. Именно поэтому на границе и создавались все новые и новые воинские формирования, ставились под ружье резервисты, стягивались подкрепления. Ведь в самое ближайшее время ожидался наплыв обезумевших от собственной безнаказанности бандитов, стремящихся любыми путями попасть в относительно спокойно пережившее глобальный катаклизм государства. Только вот дело в том, что никто их там с распростертыми объятиями не ждал. Более того, Все прекрасно понимали, к чему это может привести, и были полны решимости уничтожать эти группировки при первом же контакте. Россия относительно легко перешла на осадный режим. Благодаря последним событиям затрачивать серьезные усилия на консолидацию общества не потребовалось. Оно и так в едином порыве, услышав обращение своего руководства, встало на защиту государственных интересов. Группы добровольцев отправлялись в наиболее пострадавшие районы страны, разгребали завалы, искали погибших и выживших, восстанавливали критические объекты инфраструктуры. Многие города Центральной России и Сибири частично, а то и наполовину опустели. Разнообразные специалисты нужны были в данный момент везде. Объявленное практически сразу после катаклизма военное положение коснулось и студентов, и даже учеников старших классов. Все они, по мере своих сил, стремились помочь стране восстановиться, и постепенно дело сдвигалось с мертвой точки. Ведь там, где люди этого хотят, они могут достичь чего угодно. Однако, увы, так было далеко не везде. И этот факт в основном и дестабилизировал ситуацию в мире. Те, кто не горел желанием работать, а старался жить на пособие, не хотели ничего менять. Им оказалось гораздо проще взять оружие в руки и добывать для себя кусок хлеба силой. Новый мировой порядок шел к своему установлению столь стремительно, что начавшийся процесс уже невозможно было остановить. Оставалось только не упустить момент и встать у штурвала этого скачущего по волнам бушующего моря корабля.